и полено тяжелое и пахучее когда-то, словом, все, что называлось Фролом Кургановым, превратится в кусок черного, мертвого, никому не нужного угля. Выбросят уголь в мусорную яму, размочит его дождь, превратит в кучу мелкой сыпучей золы. Солнце высушит эту кучку пыли, ветер развеет ее по белу свету, и все. Был и не был. Еще раз вздохнул Фрол, переступил с ноги на ногу, и дважды провизжала, дважды огрызнулась внизу под лыжами. Но пока пламя еще горит, пока не похоже, что оно скоро потухнет, начал снова думать Фрол. Начал, как ему показалось, откуда-то с середины. Оно все опалило внутри, и эта опаленная его внутренность представилась вдруг Фролу страшным темным зевом, и по ее стенкам ползают горячие искры. Меж искр брызгают частые фонтанчики огня, точь-в-точь так, когда загорается сажа на сводах старой, давно нечищенной печки. Эти искры и фонтанчики больно жгли, распарывали Фролу грудь иглами, резали острыми холодными ножами. Но боль была приятной, и Фрол хотел, чтобы она никогда не кончилась, становилась все сильнее и сильнее. И, может, поэтому он, несмотря на звеневшие в голове слова «со Степанидой, как знаешь, а с Клашкой, чтоб продолжал», ничего не продолжал, не подходил к Клашке. Много раз Фрол видел перед собой прищуренные, блестевшие, как черное лезвие, Устиновы глаза, но все равно не подходил к Клашке, потому что боялся. Подойдет, взметнется последний огонь на том полене и потухнет. И не подходил еще потому, что слышал, как тот же голос, может быть, не такой хрипучий и изношенный, говорил ему: «С Наташкой как хочешь, а Стежка-то, Стежка, погляди, дотронься пальцем, однако лопнет, до того сочная. Был бы холостой, не раздумывая, женился, хоть на денек бы, понял?» Слышал тот же голос Фрол и видел перед собой те же поблескивающие черные лезвия. Тогда они поблескивали острее, чем сейчас. Не говорил разве только тогда этот голос, что чужая невеста — Божий дар. Вот и вся разница. Когда это было? Давно. Очень давно. Пожалуй, в 30-м. Во всяком случае, еще не совсем пришла в угомон жизнь вокруг после коллективизации. Они, зеленодольцы, еще только-только начали распахивать и засевать зареченские гари. И он, Фрол, кружил над раздобревшей, пышно разневестившейся в последнее лето Наташкой Меньшиковой, как коршун над цыпленком. Высматривает сволочь, как бы вцепиться в девку без промаха, сказал однажды Захар Большаков Стежке, возвращаясь вечером с лугов. Ты бы предупредила Наташку. Фрол и Устин Морозов лежали в траве возле дороги. Оба слышали слова председателя. «Не успеешь, однако, предупредить-то», — усмехнулся Фрол, встал и пошел к холодному ключу, где умывалась после работы Наташка. Как сейчас помнит Фрол, обернулась Наташка, торопливо, на шум его шагов, задрожала, на щеке прилипшая водяная хрусталинка. Она отступила к низкорослым кустикам, с сизоватыми, точно покрытыми изморозью длинными листьями, вся подалась назад, точно хотела упасть на них спиной. — Что ты? — улыбнулся Фрол. — Не съем же. Зацелую, если только до смерти. — Да упадешь же! И, протянув руки, взял ее за плечи и пригнул к себе. Наташка скользнула вниз между его рук, отбежала в сторону, подхватила оставленные кем-то вилы, побежала дальше, но словно достигла невидимой какой-то черты, резко остановилась. «Вот давно бы так!» — усмехнулся самодовольно Фрол. Он был уверен, что теперь ноги ее намертво вросли в землю, не торопясь в развалку пошел за ней. Однако Наташка попятилась, прошептала,